Столичный соглядатай. У меня тогда была довольно странная жизнь. Я учился в институте, выходил бесплатно на ночные дежурства, работал негром на кладбище и одновременно с этим директором по маркетингу театрального журнала «Столичный соглядатай». Маркетологом я стал случайно. После майских праздников вдруг позвонили из журнала и сообщили, что пришло извещение, какая-то посылка. Так как я был специалистом по почтовым отправлениям, решили послать меня. Я не стал артачиться и поехал. Почта оказалась не моя, привычная, на Маяковке, а у черта на рогах, в Сокольниках. Когда я протянул бумажку в окошко, женщина, прочитав ее, невероятно обрадовалась. «Надеюсь, вы на машине?» Я сразу насторожился. Неужели посылка такая огромная, что ее без машины не дотащить? Женщина встала со своего места, откинула деревянный барьер и пригласила меня следовать за ней. «Сами увидите». Она гостеприимно распахнула дверь в торце зала и жестом пригласила меня зайти. «Полюбуйтесь». Я зашел, и мне стало плохо. Огромная 30-метровая комната была под завязку, под самый потолок, забита посылками. Теми самыми, с журналами, которые... Начиная с января, я тоннами отправлял во все театры страны. На них было написано «Отказ от получения» или «Получатель не явился». «Каждый день все новые приходят», — сообщила моя провожатая. «Вы уж поскорее их увозите, а то работать невозможно». «Идиоты, придурки малохольные! Все это время их распирало от гордости. Бегали по редакции, сучили ножонками. Самодовольно потирали ручки, похваляясь изданием, которое расходится без остатка, вместо того, чтобы поинтересоваться, а получил ли театр, с которым договаривались, журнал. А договаривались, оказывается, либо с главным режиссером, либо с завлитом, которые в Москве на тусовках легкомысленно кивали, никогда не ставя в курс дела конкретных исполнителей, тех, кому потом бежать через полгорода на почту. Неужто завхозу больше заняться нечем, как тащить в театр всякую макулатуру? И кто это будет потом реализовывать? Да еще в пустых театрах, которые в эти веселые времена дружно покинули зрители. Поэтому легче отказаться, а еще лучше вообще ничего не делать. Я ехал в редакцию с твердым желанием уволиться. По дороге злоба сменилась возмущением. Возмущение досадой. Досада уступила место жалости. Жалко было всех — авторов, редакторов, художников, фотографов, корректоров, верстальщиков, сотрудников типографии и, конечно же, нас с шофером Валеркой. Но больше всего мне было обидно за тех почтовиков, мужа и жену, которые аккуратно заворачивали каждую посылку в коричневую плотную бумагу, надписывали адрес, туго перевязывали шпагатом, запечатывали сургучом. В редакции я поорал, сказал все, что думаю, но на меня почему-то никто и не подумал обижаться. Наоборот, главный редактор Сидоровский необычайно вдохновился и предложил мне стать директором по маркетингу. А я взял и неожиданно согласился. Уж больно название новой должности понравилось. Мне тут же выделили кабинет в помещении дома актера на Старом Арбате, компьютер и положили оклад 8000 рублей. И тогда пришлось впрягаться в работу всерьез. Первое, что я сделал, это отказался от всяких почтовых рассылок. Достаточно с нас нескольких сотен подписчиков, среди которых был даже один чудак с острова Итуруп. Второе, я стал бегать по театрам и гонять чаи со старушками-билетершами. Нет, я их не уговаривал. Уговоры вряд ли бы помогли. Я вел с ними беседы, расспрашивал об их нелегкой жизни, знал по именам всех внуков, слушал театральные сплетни, жалобы на здоровье и на начальство. В театрах ситуация была плачевной. Большинство откровенно прозябало. Народ в постоянных думах о хлебе насущном начисто забыл о пище духовной. Театры, как и кинотеатры, опустели. В безлюдных фойе гулял ветер, количество актеров на сцене зачастую превосходило число зрителей в зале, при том, что цена на билеты со всей этой инфляцией была просто символической. «Алеша, сами посудите, ну кому нужен ваш журнал?» Горько вздыхала старший билетер театра на Малой Бронной. «Если в нашем буфете трехлитровую банку сока за две недели продать не могут. Позавчера на премьере 7 человек в зале, да и те друзья и родственники актеров. А уж если со стороны публика приходит, так только диву даешься, откуда они все вылезли. Недавно один на портрет Эфроса показывает, спрашивает, кто таков. Я объясняю, это Эфрос Анатолий Васильевич. Ага, говорит, узнал его. Он же в кабачке 13 стульев играл. Ну и о чем с ним говорить? Думаете, такой журнал купит? Сколько он хоть стоит? 10 рублей? А у нас билет в партер. На первый ряд 5. Через пару недель звонит. Алеша, вы не поверите. Пошел зритель. Позавчера 30 человек было. Вчера уже 40. Буфетчица на радостях пиво заказала. Приносите журнал. Попробуем. Может, и продадим. Воодушевленный приволок пачку. Через неделю забежал узнать, как дела. Вчера за 10 минут до антракта почти вся публика поднимается и на выход. Мы шепчем, куда вы? Антракт скоро, а после второе действие. Они отвечают, какое второе действие? У нас через 15 минут поезд уходит. Оказалось, транзитным пассажирам белорусского вокзала стало известно, что неподалеку есть место, где можно посидеть в тепле, где не гоняет милиция, не достают попрошайки, не шастают карманники. Вместо этого за смешные деньги можно посмотреть спектакль и выпить пиво в буфете. Марку держали лишь Ленком и Большой. В Ленкоме все спектакли шли при неизменных аншлагах. Он первым встал на коммерческие рельсы. Там даже в то голодное время хорошо расходились футболки с логотипом театра, а в кассы стояли ночами. В Большой валом повалили иностранцы. Не успевали они вылезти из автобусов, подивиться на огромную толпу торговцев вдоль Малого театра, с ужасом принюхаться к миазмам, а торговцы справляли нужду прямо у памятника Островскому, как тут же, будто из-под земли, появлялись молодые люди с бандитскими рожами и давай предлагать за доллары билеты на оперу и балет. Молодые люди ловко вытаскивали рулоны билетов из карманов на любые места, от балкона до партера. При том, что в кассах билетов традиционно не было и вовсе никаких. Бизнес был впечатляющим. При тогдашнем курсе почти 300 рублей за доллар самый дорогой билет в ложу Бенуара стоил 25 рублей официально. А цена у этих криминальных служителей Терпсихоры была от 10 долларов за балкон и до 50 за партер. Тех наивных граждан, кто решил, вдохновившись примером, свой личный билет впарить за валюту, эти ребята скопом били там же при всем честном народе, на глазах изумленных иностранцев и купленной с потрохами милиции. А нависающий над всей этой суетой бог Аполлон смотрел поверх площади равнодушными пустыми бельмами, правя 4 гнедых куда-то на юг, на свой более привычный Олимп. Вскоре я отправился в командировку в Питер, налаживать связи со старшими театральными билетерами северной столицы. Ленинград был моим большим детским увлечением. Мне едва исполнилось 6, когда, проходя с бабушкой Аней по Калининскому проспекту, в витрине дома книги я увидел огромную фотографию красивого военного корабля с 3 трубами, флагами и лихо задранной пушкой на носу. Оказалось, это крейсер «Аврора». Тот самый, что шарахнул из своего главного калибра в октябре 17-го, после чего не только отечественная, но и вся мировая история заложила крутой вираж. Я настолько был заворожен фотографией, что потащил бабушку в магазин искать такую же. Выяснилось, что отдельных изображений легендарного крейсера в продаже нет. Но можно купить набор из 3 десятка открыток по Ленинграду, и там «Аврора» имеется во всей красе. И уже дома, разложив пасьянсом открытки с Петропавловской крепости, Аничковым мостом, летним садом, я полюбил сразу и навсегда эту нездешнюю красоту. Через пару лет у меня была уже целая куча открыток, альбомов и книг, где был изображен мой любимый город. Я тогда загадал, Как только окажусь в Ленинграде, то первым делом отправлюсь в военно-морской музей на Васильевском острове, а затем уж на «Аврору» смотреть. И если с «Авророй» проблем не было, корабль как стоял на своей вечной стоянке, так на ней и пребывает, то с музеем дела обстояли сложнее. Впервые я попал в Ленинград в 74-м, приехав туда на майские с отцом. Оказалось, что музей закрыт на ремонт. В 78-м второй раз попал в Ленинград с классом. На третий день поехали в военно-морской музей. Сердце мое трепетало. Не успели отъехать, как сломался автобус. Пришлось возвращаться в гостиницу, не солоно хлебавши. Наконец, в 90-х, в командировке от соглядатая, я переступил порог музея. На первом этаже было еще туда-сюда: парусники, становление русского флота, великие морские сражения. А дальше отчетливый привкус военкомата. Знамена, ордена, революция. Хуже нет осуществлять свои детские мечты в зрелом возрасте. Жил я в удивительном месте, на улице Некрасова в гостинице при театре «Кукол». Мне выделили блатной одноместный номер за какие-то сущие копейки. Цены в гостинице не менялись, похоже, со времен денежной реформы 61-го. 3 рубля за ночь. Мороженое в вафельном стаканчике стоило 15, а наша бухгалтерша выписала мне всего 25 рублей суточных, гадюка. По перерытому вдоль и поперек Питеру я ходил голодный и злой. В следующую питерскую командировку я отправился с шофером Валерой. Тому надоело торчать в Москве. Парнем он был веселым, компанейским и работящим. Мне удалось убедить нашего главного редактора Сидоровского пользоваться эти 5 дней общественным транспортом. А благодаря дальнейшему моему красноречию командировочных нам выписали уже 300 рублей в сутки. Короче говоря, жить было можно, тем более Валерка пообещал захватить бутылку с закуской. Мы встретились там, где и договаривались, то есть прямо на платформе Ленинградского вокзала. Валерка с невероятно гордым видом стоял рядом с какой-то темно-синей глыбой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась огромным чемоданом. «Ты что, Фунтиков, решил каждому по девушке захватить?» — кивнул я на невиданный прежде пластиковый чемодан, скорее похожий на кейс-дипломат, правда, раз в 20 больше. «Дырки-то хоть просверлил, чтобы они там не задохнулись?» «Леха!» — жарко зашептал на ухо Валерка. «Кореш попросил товар в Питер перегнать. Там икон на 100 штук зелени, отвечаю». Мне поплохело. Купюра в $100 вызывала трепет. Одну такую дал подержать наш компьютерщик, большой добрый парень по имени Илья. А тут 100 тысяч. Даже если Валерка в 10 раз приврал, ситуация была будь здоров. Тем временем Валерка пояснил, что иконы решил толкнуть за бугор Витька, его приятель-стоматолог, который с год как подвязался к солнцевской братве. Но бизнес этот его сугубо личный, и не дай бог про это узнают коллеги из славной группировки. Тогда ему хана, и хорошо, если просто застрелят. Но на то они и друзья, чтобы друг друга выручать. «Сдурел, Фунтиков?» — спросил я негромко. «Нас, если по дороге дружки твоего криминального дантиста не пришьют, так по приезде сразу в кресты определят. Наверняка какой-нибудь храм грабанули. Он тебе хоть заплатить обещал?» Валерка задумался и начал изучать шпиль на здании вокзала. «Вообще-то Витька классный парень», — почесав в затылке, сообщил он через 5 минут. «Веселый. Зубы мне иногда сверлит». Я пристально на него взглянул. Валерка еще малость подумал. «Когда вернемся, я с него сумку стребую. Вот эту». Он повернулся и продемонстрировал болтающийся за спиной спортивный баул с надписью «Адидас». «Он мне ее в дорогу одолжил. Фирменная вещь». Я кивнул, и мы, подхватив чемодан, а он весил не меньше центнера, стали продираться в вагон. Ни на одной из полок он так и не уместился и был водружен на пол, этакой берлинской стеной, разделяя купе ровно надвое. Соседи, пробираясь ночью в туалет и форсируя эту преграду, шепотом матерились. Сон мой был тревожен. Чудились страшные солнцевские с ножами в зубах, крадущиеся вдоль состава. Эскадроны диких тверских махновцев на своих вороных, по пятам преследующих поезд безлунной ноябрьской ночи. Православные инквизиторы на Сенатской площади с хоругвями, требующие расправы над кощунниками, и звенящие кандалами работники правоохранительных органов, поджидающие на станции назначения. Ранним утром, за 20 минут до прибытия, уткнувшись лбом в холодное стекло и прихлебывая горячий чай, к которому прилагались протокольные два куска железнодорожного сахара, я посмеивался над своими ночными кошмарами. Сейчас мы прибудем в колыбель революции, мигом сдадим чемодан встречающим контрабандистам и пойдем себе на улицу Некрасова в кукольный театр. Нас не встретили. Собственно, никого не встречали, и нас тоже. Поезд пришел по расписанию, в 6 утра с чем-то. Было темно, холодно, редкие фонари светили в полсилы. За несколько минут пассажиры освободили состав и двинулись вдоль платформы нестройным караваном, огибая нас с Валеркой и чемоданом. «Опаздывает собака», — сказал Валерка, зябко передернув плечами. «Ничего, а сейчас появится». «Хочется верить», — пробормотал я, пытаясь изо всех сил бороться с утренним раздражением. «Хочется верить, что появится. Иначе я тебя убью, Фунтиков». «Витька своего брата попросил. Он в Тосно живет», — бодро ответил Валерка. «Наверное, электричка задерживается». «Понятно. Семья придурков. Один посылает поездом дружка с товаром на 100 000 долларов, второй, оказывается, на электричке едет, да еще и опаздывает. Я-то думал, нас на черном лимузине встретят с двумя джипами охраны». Тем временем платформа опустела. Остался только носильщик со своей громыхающей тележкой. Каждый раз, проезжая мимо, он пытался ленивым подмигиванием нам предложить свои услуги. Но мы целомудренно отворачивались. Через полчаса поезд отправился в тупик, и стало совсем неуютно. На всем пространстве платформы не было ни души. Только мы с чемоданом нарушали эту пустынную гармонию. «Фунтиков, беги, звони этому кретину», — произнес я с ненавистью после 7-го перекура. «Половина 9-го. На 2 часа не опаздывают». И остался один караулить. Откуда-то сбоку поднималось малокровное северное солнце. Разом погасли все фонари, а со стороны вокзала ко мне, одиноко сидящему верхом на чемодане, шли два патрульных милиционера с собакой породы ротвейлер. Ну вот, кажется, и все. А ведь мог бы сейчас в гостинице чай пить. Я закурил. Когда еще будет такая возможность? И обреченно вздохнул. Они медленно приближались. Тот, что с собакой, отпустил поводок, и ротвейлер, немного поотстав, нюхал асфальт перрона и лениво фыркал. Нужно напустить на себя максимально равнодушный вид, принять образ благонамеренного гражданина. Действительно, обычный пассажир с билетом сидит, покуривает, ждет товарища, который сейчас позвонит в гостиницу и вернется, и мы пойдем. Мы хорошие, никакие не контрабандисты. Мы иконы чемоданами не возим, мы распространяем театральный журнал, несем искусство в массы. Милиционеры были уже совсем рядом. Я слышал дыхание собаки и обрывок разговора. Шмотки мои собрала, в 2 узла увязала и в коридор выставила. «Пиздуй», — говорит, — «в свою Вологду. А главное, видеоплеер мой не отдает. Нормально?» «Да, попал ты». «И что теперь, обратно в общагу возвращаться?» Они поравнялись со мной. Чтобы не привлекать внимания, я смотрел себе под ноги и видел милиционеров только до пояса, то есть ноги в форменных брюках и ботинках и кобуру у каждого на ремне. Ротвейлера я видел целиком. Стражи порядка уже было начали проходить мимо, увлеченные разговором, но их ротвейлер, поравнявшись со мной, встал как вкопанный и уперся в меня тяжелым взглядом. Вот ведь сволочное животное. Но это мы еще поглядим насчет общаги. Я и тогда на дорожку так в бубен накачу, всю жизнь помнить будет. Поводок натянулся. Ноги в ботинках притормозили. Ротвейлер смотрел, не мигая. Милицейская собачка почуяла. Сейчас и человеки подтянутся. Тут поводок дернулся. раздался голос того, кто изгонялся в Вологду, где резной палисад. «Заснул, что ли? А ну, рядом, я сказал!» Ротвейлер громко чихнул и поковылял догонять ботинки хозяина. А уже через минуту прибежал Валерка. «Представляешь, Леха, проспал мудила этот!» — радостно объявил он. «Договорились теперь на 6 вечера у камеры хранения. Ничего, мы с него штуку стребуем за такую подставу. Не, даже 2!» Дотащив чемодан до камеры хранения, мы обменяли его на бумажку квитанции и пешком отправились в гостиницу. В 7:15 в условленном месте появился мужик такой степени ошалелости и помятости, какая бывает тут только что выпущенных из вытрезвителя. После того, как Валерка убедился, что это действительно Витькин брат, я протянул этому хмырю квитанцию и сообщил, что он должен нам червонец, который мы здесь заплатили утром. «Ребята, гадом буду, не рубля!» — широко развел он руками, отчего волны перегара накрыли меня с головой. «С аванса отдам, не сомневайтесь!» Я сплюнул, повернулся и пошел на выход. А Валерка по возвращении таки стребовал со своего дружка-стоматолога сумку, ту самую, «Адидас». Он с ней потом долго форсил и очень был доволен такой своей предприимчивостью. К зиме уже все театры Москвы и Петербурга центнерами продавали соглядаты. Лишь один, самый главный, большой, ответил отказом. Билетерши там оказались неприступными. Но их начальством мне было сказано, что если есть желание, я могу поторговать там сам. Из любопытства я согласился. Я стоял в фойе 2-го этажа, красивым веером разложив журнал на белом рояле с золочеными ножками, и чувствовал себя полным идиотом. Вокруг меня бурлила вызывающе нарядная и богатая публика. Ни одна сволочь даже не взглянула на журнал. Но иногда случались какие-то пароксизмы, когда вдруг соглядатай начинали хватать десятками. Поскольку покупателями были исключительно иностранцы, подозреваю, они принимали его за программку. Но меня при этом никто ни о чем не спрашивал, а я, понятно, и не пытался разубеждать. Тем более для иностранцев цена была не просто пустяковая, вообще никакая. В большом я торговал по тройному тарифу, и все равно, если мерить на доллары, это составляло какую-то ерунду. Несколько центов за десяток. Зато я позволял себе в особо удачные дни на заработанные денежки сходить в буфет во время представления. Там в полном одиночестве я уминал бутерброды с икрой, пил кофе и шампанское. В институте начался цикл лор-болезней. На кладбище пошли совсем другие деньги. Заказов было столько, что приходилось мотаться туда и в будни. В те дни у меня случалась настоящая карусель. И вот как-то раз возвращаюсь я ближе к полуночи домой после очередной Жизели в Большом. Еду и думаю, какой день у меня сегодня был интересный. С 8 утра я ассистировал на поликлиническом приеме в лор-поликлинике 1-го меда. Залезал в глотку шпателем, светил зеркальцем, делал записи в карте. Потом к полудню, срывая на ходу халат, бежал к метро. Через 1 час с копейками я уже в своей робе и ватных портках заливал цементом опалубку на могиле Щербинского кладбища. А в 7 вечера, наряженный в костюм с галстуком, стоял у своего белого рояля и впаривал иностранцам свежий номер столичного соглядатая. Интересно, могло ведь так случиться, что некий мужичок со своим тонзиллитом пришел закрывать больничный в поликлинику, посидел немного в очереди, прежде чем попасть на прием. Зато там все прошло удачно. Доктор, хоть и молодой, но с понятием, вежливый, осмотрел внимательно, выслушал, 3 дня добавил на лечение. Вот радость-то! А чувствует себя мужичок уже неплохо. На улице погодка на загляденье, можно и на кладбище съездить, коль так повезло, проведать предков. Приезжает он, покупает у конторы 2 цветочка, идет к могилке, думает, вспоминает, подходит, вздыхает, цветочки кладет, еще раз вздыхает. Немного поворачивает голову, а на соседнем холме копается ханыга, одетый во все драное, не по росту, явно с чужого плеча. Но что самое интересное, похож на того молодого доктора из поликлиники, будто брат-близнец. И рассказывает всю эту историю мужичок уже вечером в Большом театре, во время антракта своей супруги, которая потащила его туда, достав билет по блату. И когда в фойе он замечает у золоченного белого рояля парня в строгом костюме, который втюхивает всем какую-то бумажную дребедень, ему становится по-настоящему плохо. И знакомый психиатр, качая головой, сообщает на следующий день расстроенной супруге нашего героя о сложнейшем шизофреническом процессе с тройным расщеплением сознания, с тяжелейшим бредом и галлюцинациями. В конце лета у Сереги случился запой. Прямо на рабочем месте. Он валялся в своей будке, приходя в себя лишь для того, чтобы нашарить бутылку и снова погрузиться в сладкие грезы. Несколько раз я приезжал и смотрел сукаризной на его бесчувственное тело. Именно так, как должен смотреть безработный негр на спивающегося плантатора. Потом мне надоело. Осенью на кладбище сменилось начальство, и Серегу выгнали, якобы за угон трактора. Хотя за водкой на тракторе ездили многие. Серега помыкался до зимы и пошел торговать китайским барахлом на один из вещевых рынков. А к нам в институт прибыли какие-то люди, отобрали с каждого потока десяток студентов и давай пытать их всякими вопросами, проверять общий уровень подготовки и выяснять жизненное кредо. Меня тоже позвали, поговорили, а через пару дней пригласили повторно, предложив солидный список ординатур на выбор. Я ответил, что решил идти в урологию, но этой специальности в списках не оказалось. Мне было объяснено, что ординатура по урологии традиционно дефицитная и достается каким-то особым людям. Я выразил сожаление и откланялся. Но уже через неделю позвонили и сообщили, что вопрос с ординатурой по урологии решен положительно, а базой будет славная Первая Градская. Таким образом, будущее мое с этого момента вырисовывалось вполне отчетливо, и театральный журнал с кладбищем туда совершенно не вписывались. После моего ухода столичный соглядатай еще какое-то время выходил, но в театрах почти не продавался. Для этого нужно было точить лясы с билетершами. Но ведь не у всех к этому призвание.